Эпилог. Владислав Громов. Стоя перед тяжелыми деревянными дверями, обшитыми золотом, что вели в большой зал для приемов, я крепко держал за руку Ириску. Впереди стоял дед, как глава рода. Позади меня Селена, как младшая жена. Мы были одеты в цвета рода. Нежно-голубая ткань, почти белая. И у каждого на левом плече вышит герб рода Громовых. Близняшек, к сожалению, взять с собой не получилось, хотя я настаивал с пеной у рта. Они еще не члены рода, и официально о нашей помолвке объявлено не было. Поэтому, как бы я ни бился, пойти на прием они не могли. «Ну ничего», — мстительно подумал я, — «мы тоже закатим свой прием, на который придут все самые высокопоставленные гости. И вот там...» Они будут сиять ослепительнее бриллиантов на короне императрицы. Мысленно я перенесся к событиям почти недельной давности. Прошло всего 4 дня, оказалось, миновала вечность. Что сказать? Война с Нарышкиными закончилась, не успев толком начаться. Василий, ставший главой рода, и бесконечно счастливый, что их не подвергли изгнанию, быстро согласился пойти на мировую. В результате нам выплатили огромную компенсацию. Несколько крупных заводов по добыче металла на Урале без шума и пыли сменили хозяев. Помимо этого, я добился денежной компенсации и для моих девчонок. На эти средства они купили себе магазин нижнего белья, который им так понравился. Стали мои красавицы бизнес-вумен, хе. Теперь они постоянно заняты листанием каталогов и подбором новых коллекций. К их клубу любителей красоты присоединились Ольга и Селена. Даже Ириска сунула туда свой носик. Но от меня держится все в строжайшей тайне. Хулиганки лишь грозятся удивить модным показом сразу после приема. Жду не дождусь. Как представлю своих невест в таком виде, так и настроение сразу поднимается. Так, все, отставить такие мысли. А то брюки у парадного костюма слишком облегающие. Марина пока в академии не появляется, но, как я слышал, у нее все очень нехорошо. Слухи все-таки просочились, и хотя доказательств ни у кого не было, на Нарышкиных сразу стали смотреть, как на изгоев. Гордой девчонке, привыкшей к поклонению, такое терпеть было не в силу, и она, запершись в поместье, даже носа за его пределы не показывала, хотя на прием по-любому должна явиться. Ведь по официальной версии канцлер заболел, кто бы что ни шептал. Еще у меня был серьезный разговор с ректором по поводу того, что у меня в коттедже ночуют девчонки. Ему это сильно не понравилось. Все-таки это академия, и разврата он не потерпит. Я, конечно, извинился и пообещал, что впредь постараюсь такого не допускать. Ага, сейчас. Открыл портал, забрал девчонок, утром вернул обратно. Он, конечно, догадывался, что я так и сделаю, но внешние приличия будут соблюдены. Еще был тяжкий разговор по телефону с их отцом. Вот же корыстная скотина. Узнав о компенсации, вспомнил о том, что у него есть дочери. Решил быстро наложить на деньги свою лапу, за что был послан в грубой форме Викой и Никой. Ор стоял такой, что можно было стены выносить. В общем, разругались они с ним окончательно. Еще и добив известием, что дядя стал для них как отец, а его они таковым с этой минуты не считают. Потом всю ночь проревели, так что пришлось их успокаивать всем дружным коллективом. За последние дни также активизировалась Хидеки. Это даже стало немного напрягать. На занятиях от меня вообще не отходило, грозно сверкая глазами на всех, кто пытался ко мне приблизиться. Девчонки ее приняли хорошо, но, как мне кажется, еще толком не решили, как к ней относиться. Но Хидеки терпения было не занимать. А как известно, вода камень точит. Я в их отношения не вмешивался, сами разберутся. Азаму также старался не терять меня из вида и почему-то был постоянно напряжен. Создавалось ощущение, что он на пару с сестрой меня от кого-то охраняют. Но на мои прямые вопросы оба отделывались загадочными восточными полуулыбками, клятвенно заверяя меня, что мне все показалось. Ну-ну, посмотрим. О пропавших пожирателях не было ничего слышно. Затаились недобитки. элементали землю носом рыли, но так и не могли их обнаружить. И из-за того, что их профукали, считали себя виноватыми, поэтому старались не показываться мне на глаза. Уриэль с Леонардом все в делах. Как я понял, они сейчас в мире Паши налаживают связи. Кстати, я получил приглашение от Михаила и Люцифера на посещение рая и ада для подписания двухстороннего договора чего-то там. Но, как мне кажется, это просто причина закатить грандиозную пьянку. Причем Михаил решил пошутить, и когда я встретился с митрополитом, чтобы обсудить проблему аватаров тьмы, зажег над моей головой нимб. Я-то не сразу сообразил, чего это первосвященник повалился передо мной на колени, истово крестясь. И лишь краем уха, услышав смех Михаила, понял, какую подляну он мне сделал. Меня ж теперь к лику святых причислят при жизни. А у меня она вся состоит из грехов, описанных в священной книге. Ну, гад, попьешь ты у меня наливку бабы Лены. Она как раз рецептик доработала, по моей просьбе. Главное, самому ее теперь не пить. А вот на бессмертных и проверю, не подохнут ли. Так, что еще? Эйлин и Виктория затихли пока, но, как мне кажется, что-то готовят. Судя по всему, они объединились и теперь дружат против Хидеки. Последний на это глубоко наплевать, но вот меня немного напрягает. Черт его знает, что им в голову взбредет. Итальянцы всегда славились своим коварством, а ацтеки тайными знаниями. Так что надо быть настороже. Еще меня очень удивило, когда я во дворце встретил Варфоломея в форме лейтенанта Павловского полка. Тот, заметив меня, попытался было смыться, накинув скрыт, но не преуспел в этом. А я, отведя его в сторонку, доходчиво объяснил, что скрывать такое от друзей нехорошо. Павловцы, стоящие в охране, с удовольствием слушали мой мат и, по-моему, запоминали особо интересные обороты, засранцы. Судя по всему, они знали, кто я такой. Уж больно преданными взглядами они смотрели на меня. Да и пистоны, что я вставлял Витязю, явно пришлись им по душе. В причинах этого я собирался разобраться позже. А Варфоломею пригрозил тренировкой в полный контакт, чтобы выбить всю дурь из его головы. Судя по его вытянувшемуся лицу и бегающим глазам, увижу я его теперь не скоро. Но самое интересное случилось со мной накануне ночью. Проснулся я от того, что меня кто-то зовет. «Брат, брат!» — слышалось мне. Не помню, как я оказался на ногах, подняв щиты и настороженно озираясь. Но голос, казалось, шел отовсюду и звал меня все сильнее и сильнее. Селена, спящая рядом, ворочалась и что-то вскрикивала во сне. Раскинув сеть эфира, я быстро обнаружил место, откуда шел зов. Выбежав из дома, я на большой скорости рванул в сторону парка Академии. Добежав, я увидел, как небольшой зеленый сгусток эфира отчаянно сопротивляется такому же черному. Посмотрев взглядом Нави, я увидел черного ворона, что кружил над зеленым духом, вырывая из него куски энергии. Заметив меня, ворон поднялся вверх, с ненавистью смотря мне в глаза. «Лети прочь, падальщик!» — рявкнул я, прекрасно понимая, кто это, и помня, что именно такая тварь в свое время похитила душу Вали. Злобно закаркав, тот поднялся в небо и растворился в его черноте. «Брат!» — вновь услышал я. «Ты пришел!» «А ты кто?» Осторожно спросил я, вглядываясь в зеленый дух, что начал приобретать очертания человека, точнее мальчика, лет 10. «Ты дал мне жизнь», — ответил он. «Поделился силой. Теперь мы братья». «Жизнь? Силой?» — с недоумением переспросил я. «Да, я Нордрасил, дух дерева жизни, что ты посадил. Теперь мы связаны, брат. Прости, я еще очень слаб». Но мы скоро сможем поговорить нормально. А теперь я хочу спать. Но прежде...» И он, дотронувшись до меня, растворился. «Бред какой-то», — растерянно подумал я, оглядываясь. Но вокруг никого не было, и эфир был чист. «Черт, я, наверное, сплю, и мне это все снится». «Значит, буду спать во сне», — решил я, возвращаясь домой и пристраиваясь под бочок к Селене, которая спала спокойным сном и чему-то улыбалась. Утро встретило меня восторженной моськой Селены, что смотрела на меня не отрываясь. «Милая, мне очень радостно, что ты на меня так смотришь», — сказал я. «Но для этого есть определенная причина». «Я тебя люблю», — закричала она. «Ты лучший. А еще мне надо срочно попасть в мой старый мир». «Зачем?» — удивился я. «Тебе тут плохо?» «Прости, пока я не могу тебе этого сказать. Но если мои мысли верны, то все изменится, и в лучшую сторону». Пришлось пообещать ей заняться порталом сразу после приема, потому что помнил о том, что неделя еще не прошла, значит, временные потоки не стабилизировались. В крайнем случае обращусь к Михаилу или Люциферу. Думаю, они не откажут. Вот так и пролетели дни, и теперь мы стоим перед входом в зал приемов, где многие нас ждут. Кто-то с любопытством, кто-то с симпатией, ну а кто-то с откровенной ненавистью. Но равнодушных к нам точно нет. «Ну что, готовы?» — спросил дед, не оборачиваясь, заметив, что двери начали открываться. «Всегда», — уверенно ответил я. «Вместе!» — добавила Ириска, крепче сжимая мою руку. «Навсегда», — прошептала Селена. И мы вошли в ярко освещенный зал, под сотнями взглядами, что скрестились на нас. Вот и закончилась третья книга из серии «Гром над миром». Что-то у меня получилось, что-то пришлось менять по мере написания. Иногда мне кажется, что мои герои все-таки живут своей жизнью, позволяя мне видеть ее и описывать. Я не знаю, куда меня заведет это описание, но могу гарантировать, что скучно не будет. Не такие они люди, чтобы сидеть сложа руки. Так что ждем новых приключений семейства Громовых и Владислава. На этом пока все. Встретимся в новой книге, которую скоро начну выкладывать. Конец книги. Читал Михаил Жаркевич.